Глава 9. Бессмертное дыхание или собственное движение колеса закона. Процесс закрывания Хо и открывания Пи бессмертного дыхания заставляет постнатальное жизненное дыхание подниматься от пяток вверх к каналу управления, по которому оно возносится к мозгу, и затем идет вниз по каналу действия по туловищу к смертному затвору. Эти повторяющиеся поднятия и опускания со временем вызовут вибрацию истинной жизненности в нижнем дантяне, которая также сначала поднимается по каналу управления к мозгу, чтобы там вытолкнуть постнатальное жизненное дыхание вниз по каналу действия в туловище, и затем опуститься по каналу действия к основанию пениса, чтобы продвинуть постнатальное жизненное дыхание вверх по каналу управления к мозгу. В главе 9 мы рассмотрели метод замораживания духовности, называемой так потому, что он состоит из собирания в начале пренатальной истинной жизненности в исходной полости духовности и затем перемещения ее в нижний дантянь под пупком. При этом глаза нужно обратить внутрь и смотреть в этот центр до тех пор, пока сердце и интеллект не освободятся от дуализма личности и прочего. Выдох не сделается легким, а вдох плавным, гармоничным и спокойным. Со временем центр нижнего дантяня завибрирует, распространяя поле своей деятельности от сердца до низа живота. Через продолжительное время вибрация остановится и сменится неподвижностью. Все жизненные дыхания также остановятся, покидая тело, тогда как внешние будут продолжать входить в него. Это свидетельствует о восстановлении зародышевого дыхания и о возвращении пренатальной жизненности к своему источнику, являющемуся полостью в полости. Этим достигается состояние глубокой безмятежности. Глубокое зародышевое дыхание теперь полностью восстановлено, не собирается и не рассеивается, и не связано ни с каким дуализмом. Безмятежность длительна, не будучи ни внутри, ни снаружи, ни покоем, ни возмущением, и свободна от вибраций. Это состояние объединяет Солнце и Луну, и положительное, и отрицательное начало. Оно кладет конец состоянию смятения и заставляет практикующего войти в бессмертный зародыш, чтобы отбросить все постнатальные состояния. Зародышевое состояние не зависит ни от дыхания, ни от задержки дыхания в нижнем дантяне. Профаны и еретики применяют ноздри и рот, чтобы дышать только свежим воздухом, что никак не связано с созданием эликсира бессмертия и процессом культивирования основной сущности в вечной жизни. Постнатальное жизненное дыхание вдыхается через пятки и выдыхается через туловище, чтобы вызвать вибрации пренатальной истинной жизненности в нижнем дантяне. Таким образом, за одним вдохом через пятки для поднятия постнатального дыхания в канал управления следует один выдох через туловище для опускания его по каналу действия. И со временем эти чередующиеся подъемы и опускания приводят в движение пренатальную истинную жизненность в центре нижнего дантяня, который тогда автоматически поднимается по каналу управления в мозг, заставляя тем самым постнатальное жизненное дыхание опускаться по каналу действия до смертного затвора. Когда пренатальная истинная жизненность спадает по каналу действия до нижнего затвора, потенциальное жизненное дыхание вынуждает ее подняться по каналу управления до мозга. Это и есть четыре движения постнатального жизненного дыхания и пренатальной истинной жизненности, совершаемые без помощи дыхания внешним воздухом через ноздри или рот.